Глава вторая. Первая сигналка сработала немного не там, где ожидала Магиня, а дальше, к центру деревушки. И Апраксия сразу шепнула про это другу. «Берут в кольцо», — сообразил он и разозлился. «Значит, решили переловить всех и намерены не позволить уйти никому. А вот он теперь намерен не позволить уйти им. Сколько людей ты сможешь посадить в свой стазис?» «Думаю, десяток еще войдет». «А сколько сейчас сидит?» «Штук 5 осталось, но все парни». «Сбрось их в ближайший погреб и усыпи. И лови врагов столько, сколько сумеешь. Они намерены уничтожить эту деревню». «Ясно». Магиня метнулась к покатой крышке погреба, распахнула дверцу и занялась освобождением своих закромов. И в этот момент поймала жертву первая ловушка. Твердая утоптанная почва под ногой неизвестного злоумышленника на секунду превратилась в болото. И едва он провалился по колено, застыла в прежнем виде. Не осознав, в чем дело, он рванулся, упал, ломая своим весом кость, и, не удержавшись, взвыл от боли. Глухой молниеносный удар прервал его мучения и сказал Магине и следившим за приближающимися теплыми точками дрядом о характере ведущих этот отряд командиров много больше, чем подробный отчет. Тот, кто может так легко добить своего соратника, никогда не остановит меч над головой ребенка или женщины. «Юниза, Лира, Илли, сюда!» — позвала Элинса так тихо, что мог уловить только острый слух дриад. «Быстро круг. Мы не можем причинить им вреда. Но мы имеем право защищать слабых и останавливать зло. Есть метод, называется густая трава. Я сама все сделаю. Вы просто держите руки и поддерживайте меня». Встав в тени под стеной дома, 4 дриады сомкнули руки и приступили к своему извечному призванию давать жизнь и силу растениям. Но не всем вокруг, а тем, что нужны были им в этот момент. Чужаки, ощутимые более тусклыми комочками тепла из-за надетого на них снаряжения, после внезапной гибели одного из сподвижников продвигались очень медленно и осторожно. И все же еще один попался в ловушку и остался на тропе, торопливо выкапывая вокруг ноги кинжалом ямку и пригибая голову в невольном ожидании последнего удара. Однако командир прошел мимо. Слишком поздно начиная догадываться, что деревеньку будет взять не так просто, как ему казалось. Кто-то защищал этих никчемных людишек. А ведь у него были точные сведения, что кроме старухи-травницы, поблизости нет никого достойного обычного пинка. Но старуху его арбалетчики подстрелили сутки назад, и она давно должна была сдохнуть. Или они ошиблись? Те, кто проверял эти места. И просмотрели колдуна или лекаря. А может, староста не поскупился и приплатил за ловушки проезжему магу? Во всех случаях нужно торопиться. К рассвету от этой гнусной деревни не должно не остаться ничего, кроме пепелища и кучи изуродованных тел. Грязная работа. Но кое-кто хорошо за нее заплатил. А кое-кто уже знает, на что и с наилучшей пользой истратить эти деньги. Дьявол, какие густые и колючие сорняки. И чем дальше, тем гуще. Да они что, с тропы, что ли, сбились его проводники? Или это очередная ловушка? «Господин полковник, трава!» Испуг в голосе впереди идущего воина поднял в душе командира бурю раздражения. «Ты, падаль, травы не видел?» «Такой нет!» От отчаяния солдат забыл про всякое почтение. «Она же растет!» «Убью!» Яростно пообещал полковник и попытался шагнуть к этому паникеру, придавить своими руками. Но тут собственными глазами, смазанными зельем кошачьего глаза, увидел такое, отчего его кровь застыла в жилах. Трава действительно росла. Неумолимо, быстро и совершенно беззвучно. Плохая новость. Вошедший в комнату Хингрид, занимавшийся в амбаре допросом пойманных воинов, был мрачнее тучи. Оказывается, таких отрядов 3. Вернее, один разделился. У них секретный приказ уничтожить 3 небольшие деревушки. Солдатам сказано, что это деревни оборотней, съевших несколько знатных господ. «Когда они должны напасть?» — встревожилась Элинса. «Хуже всего, что сейчас. Но деревни дальше, в соседних долинках, можем успеть, если у вас есть силы». Девушки, отдыхавшие в светелке на застеленных новыми одеялами лавках, молча поднялись и принялись надевать брошенную обувь и пояса. Идти на допрос пленников они отказались. Дриадам противно насилие. Но вот от того, чтобы защитить обреченные деревни, отказаться не могли. «Но что здесь было делать господам из Тригона, если он намного южнее?» — недоумевала Юниза, заматывая волосы темной косынкой. «Ведь это воины Тригона? А кто бы узнал, чьи здесь были воины, если бы в живых никого не осталось?» — резонно заявила Илли. «Да на них бы и не подумали. Тут всего в трех десятках лиг земли герцогства, а за перевалом городок Тишвар, если я правильно запомнила». «И вот это хуже всего», — процедил Хингред. «Потому что, обнаружив эти зверства, король обязательно обратился бы с разъяснениями к Тимарглу Нелюдимому. А тот не выносит даже малейших намеков на свою непорядочность или жестокость». «Мы готовы», — окинув взглядом дриад, сообщила Элинса. «Давайте зеркало. Зови Апи и старосту. Его же там знают, чтобы мне не пришлось объясняться так же долго, как тут». «Я готов, госпожа». Староста смотрел на старшую дриаду влюбленными глазами. После того, что он услышал на допросе, она представлялась ему светлым духом-спасителем. «Кого в той деревне ты хорошо знаешь? Зеркало у него есть?» Быстро распоряжалась дриада. «И учтите, все пленные подлежат королевскому суду». Уже открыв дверь, строго выговаривала кому-то из селян Апраксия. «Если хоть одного не досчитаюсь, с тебя спрошу. Как пойдем?» А вот это она спрашивала уже у Элинса, стоявшей напротив зеркала, предусмотрительно захватив несколько балахонов. «Сначала я, потом заберу тебя. Ты место в стазисе освободила? Возьми пяток крепких мужчин, одну женщину и старосту». В зеркале отразилась освещенная свечой комната, распахнутые сундуки, разбросанная одежда и растерянно мечущаяся женщина. «Хозяйка!» — мягко окликнула ее Элинса. «Пресветлые духи!» — остолбенела та. «А ты кто?» «Дриада, спасти вас хочу. Напали на вас враги-то?» «Да, бьются на западном краю. У нас там комедианты ночевали. Быстро накинь вон то покрывало, чтобы лица и фигуры не видно было, и встань к зеркалу. Апи готова? Пойдешь вместо нее. Одна женщина. Девочки, идите за ней. У вас сил хватит без обмена. Или не бойся, у тебя получится, путь открыт». «А я и не боюсь». Девушка шагнула к зеркалу, потянулась к незнакомой комнате, к пламени свечи и обнаружила, что уже стоит рядом с ней, зачарованно глядя на бьющийся, как пойманная бабочка, огонек. Через миг рядом оказались остальные, и в комнате стало тесно. «Фина, ну что ты возишься? Я уже детей одела!» В комнату заглянула пожилая женщина и зажала рот рукой. «Не бойся», — пробегая мимо нее, бросила Лира. «Мы свои». «Какие еще свои?» — охнула та. «А где Фина?» «В Калиновке, но она сейчас придет». Апраксия, распахнув окно, деловито вытряхивала из стазиса свой улов прямо во двор. «Прибыли! Бегите на западную окраину!» В этот раз дриады не стали никого отделять силой. Едва приведя в дом хозяйку и Хинграда, вышли во двор и уже привычно взялись за руки. Куча теплых точек, мельтешившая в паре сотен метров от них, перемешалась так плотно, что они не стали разбираться, кто свой, а кто чужой. Просто вырастили густую, как щетка, стену травы. И во второй раз это получилось у них намного быстрее. Буквально за несколько секунд воюющие оказались скованы упругими стеблями по рукам и ногам. Вот только селяне сообразили, что происходит нечто противоестественное раньше воинов, и почти все местные успели отбежать. «Ловко!» — похвалил прибежавший с Хинградом староста и, найдя взглядом в толпе полуодетых жителей главу этой деревни, заорал. «Прон, бросайте оружие! Теперь их можно брать голыми руками! Нужно связать и положить рядком! Это пленники короля!» «Они нас убивали, а ты говоришь, короля?» Зло заорал мужик с располосованным плечом, зажимавший пальцами рану. «Вон, посмотри, Семик умирает. Натер уже, похоже, не дышит». «Сейчас всех подлечим». Неизвестно откуда взявшиеся женщины, одетые как путешествующие верхом синьориты, склонились над лежащими в стороне селянами, возле которых сновала совсем молоденькая девчонка с чумазом от размазанных слез личиком. «Ты травница?» «Матушка моя целительница, я только учусь, вот натеру не смогла помочь». Девчонка горько всхлипнула, указывая на лежащего на охапке сена парня. Женщины, помогавшие мужьям в этой страшной битве, не стали уносить раненого в дом, не до того было. «Давно дышать перестал?» Положив руки на пробитую мечом грудь селянина, поинтересовалась Элинса только для вида. Она и сама ощущала, что он еще тут. Тепло жизни не угасло, а только поблекло. И хотя вернуть его будет нелегко, она постарается. Ради той крошечной искорки, что горит в теле рыдающей рядом юной целительницы. «Нет», — с надеждой слукавила девчонка и виновато поправилась. «С минуту назад или две». «Любишь его?» «Да». Слезы хлынули из глаз травницы. «А он? Так ведь муж!» Еще горше зарыдала молодая жена. «Ну и люби дальше. Только пусть несколько дней отлежится. А снадобья и матушка твоя знает, какие давать. Где еще раненые?» «Кузнец ранен был, но он там», — указал восхищенно следивший за незнакомками староста деревни, изумленно ощупывающий ровный след от своей затянувшейся раны. «Опи они спят?» — спросила Элинса могиню про врагов, краем глаза проверяя, вся ли ее семья тут. «Вроде все». Хингред строгим голосом объясняет столпившимся вокруг него селянам, как поступить с пленниками. Девушки ловко залечивают последние раны и царапины. «Да», — сообщила могиня. «Но там тоже раненые имеются, и даже убитый. А вот кузнец и правда ранен. Сейчас я его достану». Под ее заклинанием трава пожухла и начала осыпаться. И, сообразивший, что к чему кузнец, мощный и крупный, как молодой медведь, выбрался на свободу. «Он у нас мужик, известный своей силушкой», — решив для себя, кто тут главный, сообщил староста Элинсе. «Быка за рога удержать может. Вот и навалились они на него кучей». Кузнец оказался основательно изранен, и за него дриады взялись вдвоем. Но он, казалось, не рад был такой помощи. Смотрел хмуро и не благодарил, как остальные. Впрочем, никому его благодарность и не была нужна. «Силы и ловкости я тебе добавлю», — громко сообщила ему Элинса. «Пойдешь с нами. Нужно помочь еще одной деревне. Куда идем, Хингред?» «В полью. Третий отряд пошел туда». «Ой!» — вскрикнула одна из женщин. «У меня же там дочка замужем, за пасечником, и внучата там!» «Быстро идем к зеркалу!» Стоявшая рядом с ней Юниза вцепилась женщине в рукав. «Ты нам и поможешь!» Женщина и не отказывалась. Сама бежала так, что дриаде пришлось подлечить ей изношенное сердце. «У них ограда крепкая, там лес недалеко, вот и поставили. Раньше-то разбойники такие шастали!» Обрадовавшись возможности бегать не задыхаясь, тараторила селянка, свято надеявшаяся, что эти зеленоглазые дивы спасут ее внуков, как спасли ее саму. Апраксия, ощущавшая ее горячую веру в их возможности, темнела на глазах. За те годы, что она была лишена дара, могиня постепенно забыла, каково это — так живо чувствовать надежды обреченных людей, а потом считать себя ответственной за то, что они не сбылись. И стискивала зубы от поднимавшегося отчаяния. Источник остался слишком далеко. И хотя родной мир намного богаче магии земного, да и резерв у нее теперь почему-то больше, чем был 20 лет назад, но ведь и энергию она тратила не экономя. Однако Полья и в самом деле держалась. И это было не столько заслугой высоких бревенчатых стен, которые уже горели в нескольких местах, сколько старого лекаря, привезенного с вечера плотником, ошалевшим от женского крика к рожавшей жене. Теперь она уже мирно спала рядом с младенчиком, умаявшись от святых трудов, и даже не подозревала, как недолго им осталось бы жить, если в деревне вдруг не появилась бы толпа незнакомых мужчин и женщин. Их заметили выбегающими из дома пасечника, и несколько стариков, которые ждали с косами и ухватами в руках своей очереди подняться на стены, бросились на перерез. Но один тут же узнал кузнеца из Овнина. «Стойте, мужики, это же Зарон!» «А что, кто-то сомневался?» Едко игулко поинтересовался Зарон и побежал к горящей стене, выхватив по пути у подростков пару бодеек с водой. На бегу выплеснул воду в огонь, отбросил бодейки и ловко взлетел на подмосте, замахал своей громадной секирой на длинной ручке, отбрасывая почти перебравшихся через стену воинов и размышляя вовсе не о том, что сеньор просил без нужды не убивать врагов. И не о том, выстоит ли село против нападавших. «Выдержит». В этом он как раз был уверен. Смешно не выстоять с помощью четырех дриад. Он своими глазами видел, как вмиг проросли вокруг него все спавшие в земле семена и корешки сорняков. Но сейчас он тревожился о собственной судьбе. Ведь не зря старшая так уверенно взяла над ним власть. Знает, кто-кто, а он будет повиноваться и сделает все, что прикажут. Начиненная ядом стрела пробила простую рубаху. Но кузнец только ухмыльнулся. Пусть враги думают, что он сейчас помрет. И одним ударом откинул от стены немудреную лесенку, по которой лезло сразу трое осаждающих. Удачно откинул. прямо на перину поднимающейся из земли, молодой пока и зеленой травки. Ну вот и конец битве. Теперь осталось решить, стоять тут или ринуться в лес, что темной стеной встает неподалеку в бледном зареве рассветной зари. «Зарон, помогай подносить сюда раненых». Приказ старшей дриады прозвучал обманчиво мягко, но ослушаться он не посмел. Не дурак ведь? «Иду, сеньора», —